Глава 9. Вокруг собственных дел. История русской революции – это сказание о граде Китеже, переделанное в рассказ об острове Сахалине, Дон Аминадо. Утро 11 апреля было безрадостным и до тошнотворности однообразно повторяло все предыдущие дни, с одним лишь исключением, что возбуждало в Керенском непонятные опасения, которые сосали его сердце необъяснимой тревогой. Как только он собрался и сел за стол работать с бумагами, тотчас зазвенел телефон. «Алло, это Чхеидзе, дорогой, ты все спишь? Нет? Хорошо. И революция тоже не спит. Заезжай к нам, разговор есть». «Заеду», — не стал противиться Керенский. «А что за разговор? Серьезный?» «Вах, я тебя не узнаю. Сейчас все разговоры серьезные, дорогой. Ленин приезжает. Звонили наши товарищи из Финляндии. И Ленин, и остальные наши товарищи-социалисты уже пересекли границу с Финляндией. Скоро будут. Когда? На днях. Приезжай, обсудим, как встречать будем. И не забывай, что ты мой товарищ. Ты отвечаешь за работу во временном правительстве, продвигая нашу линию. Мы тебе помогаем, ты нас поддерживаешь. А то, как министром стал, совсем другой человек. Жду тебя, Александр». Керенский хмыкнул про себя. Это когда это кавказцы поддерживали кого-то, кроме самих себя. «Фантастика, дорогой! Ну да ладно. Я понял. Хорошо, завтра обязательно буду». «Замечательно, дорогой, ждем тебя». И в трубке послышались длинные гудки отбоя. Трубка легла на свое место, а правая рука вцепилась в короткий и жесткий ежик волос. Ероша их туда-сюда. «Сшить себе, что ли, широкие штаны и носить их?» — подумал Керенский. «Прическа, называемая в наше время площадка, уже есть. Привет группе Кармен. Известность есть, фанаты есть. Осталось стильные брюки сшить и песни разучить, и вся власть его будет. Однозначно, крестьяне и рабочие это оценят, а министры и товарищи по Петросовету и так знают, что Керенский немного того, любит театральные эффекты, так что все в канву его образа. Но не солидно, да, не солидно. А тут еще Ленин приезжает, вождь мирового пролетариата. По слухам, борьба начинается, тяжеловесы в деле. Вот уж теперь начнется потеха. А что может предложить месье Керенский? А ничего пока. Кто-то же будет стоять за Лениным, как стоят за кадетами и меньшевиками. А кто-то стоит и за ним. Или будет стоять. Керенский закончил ерошить волосы и снова занялся работой, вороша на столе целую кипу бумаг. Ладно, всех КЛГБТ, и левых, и крайне левых, и центристов, и октябристов, туда же прогрессистов, анархистов и мазохистов. «Но что же делать? Что же делать?» Вскочив, Керенский заметался по кабинету, обдумывая полученную информацию. Чуяло его сердце, что настоящие проблемы еще только впереди. Тогда так. Подскочив к двери и распахнув ее резким движением, он уставился злобной фурией на вздрогнувшего от неожиданности Владимира Сомова. «Владимир, оповести всех. Через 3 часа у меня совещание с моими замами. Начальником УГРО и начальником милиции. Явка строго обязательна и попрошу передать, чтобы без опозданий». В ответ Сомов кивнул и схватился за телефон. Через 3 часа все его замы были на месте. Зарудный, Скорятин и Гальперн уселись за стол совещаний в кабинете Керенского. Вслед за ними в помещение вошли Кирпичников с Крыжановским. Рыкова и Климовича по понятным причинам не было. «Товарищи», — начал совещание Керенский, — «у нас была весьма напряженная неделя. Прошу каждого предоставить отчет о проделанных действиях. Первым я хотел бы услышать вас, Григорий Николаевич», — обратился Керенский к Скорятину. Тот достал пачку бумаг и стал отчитываться. «Поправки к законам, новые указы, планируемые декреты, а кроме того, распоряжения, циркуляры и приказы. И в каждом документе цифры, цифры, цифры». «Достаточно. Спасибо за то, что быстро приняли закон о 8-часовом рабочем дне. Теперь у нас самое либеральное законодательство в мире. Россия, благодаря революции, стала идти впереди всех передовых стран. Даже в САИ США все намного хуже. Все сдержанно заулыбались, понимая, что похвала и экспрессия Керенского была заслужена и уместна. Но что-то не слышно громких оваций и не видно понурых завистников. Керенский скептически усмехнулся собственным мыслям. «Александр Сергеевич, прошу вас, докладывайте». Зарудный уткнулся в принесенные бумаги и начал отчитываться по вопросам, которые курировал. Работы было много, работа была трудная, но она делалась. Мировые судьи, вопросы земства, работа совместно с Министерством земледелия по вопросам национализации земель и их учета, кооперативные и акционерные общества и все вопросы по ним, плюс имущественные вопросы о принадлежащей императорской семье недвижимости и другое недвижимое имущество. Спасибо. Прошу теперь вас, Александр Яковлевич. Гальперн улыбнулся и, не вставая, в двух словах охарактеризовал свою работу. Законы об основах самодержавия от 23 апреля 1906 года окончательно упразднены. Мы можем переходить к республике. Работа проделана грандиозная, и я счастлив вам доложить, что она полностью закончена. Возврата к самодержавию больше не будет. У меня все. Алекс опешил от такой краткой речи. И это было естественно. Он ведь не был юристом, он был отельером. Да если бы он и был юристом, то откуда ему было знать законы 1906 года? Напомните мне, Александр Яковлевич, пожалуйста, пункты этого свода законов, которые вы подготовили к отмене. Они уже отменены. Когда же это произошло? Я не помню такого. Да, это было примерно с неделю назад. Я вам принес много документов с проектами и готовыми законами. Вы все подписали. А председатель Временного правительства утвердил. Законы в упразднении самодержавия не терпят отлагательств. И по распоряжению князя Львова мы опубликовали новые законы. Да, интересно. И какие именно пункты? Произнес Керенский вслух, про себя матерясь и ругая себя за халатность и невнимательность. Вот, пожалуйста. И Гальперн протянул Керенскому бумагу с текстом старых и новых положений. Полностью отменены пункты с 4 по 26 в главе 1 основных законов Российской империи. Все изменения указаны на листе, который я вам передал. Спасибо, только и смог сказать Керенский, уткнувшись глазами в переданный ему Гальперном листок. Сказать было нечего. Прочитав текст до конца, Керенский откинулся и посмотрел на двоих заместителей, оставшихся незаслушанными. Начальник уголовного розыска Кирпичников Аркадий Аркадьевич и начальник доблестной милиции Крыжановский Дмитрий Андреевич, профессор, преподаватель, архитектор и просто хороший человек. Дмитрий Андреевич, а что за конфликт произошел между вашими людьми и людьми из уголовного сыска? Взгляды всех присутствующих сразу же обратились на обоих фигурантов этого конфликта. Начальник милиции пытался быть невозмутимым, но у него это плохо получалось. Дело в том, что часть моих людей, к сожалению, самых несознательных, возмутились снижением заработной платы, а узнав, что людям из уголовного сыска ее не уменьшили, а наоборот увеличили, они возмутились несправедливостью и попытались решить это все на своем уровне. Сейчас конфликт полностью исчерпан. А вы что скажете, Аркадий Аркадьевич? Я не могу этого подтвердить. Скорее, конфликт перешел в скрытую фазу, в результате чего я теряю людей в непонятных перестрелках. Так, и что вы можете сказать об этом инциденте, Дмитрий Андреевич? Это были не мои люди. Несколько человек, которые были опознаны и участвовали в провокации, уволились из милиции, и об их местонахождении я ничего не знаю. То есть они не задержаны? Нет, они просто исчезли, не вернувшись после патрулирования, во время которого были пострадавшие. Все переглянулись, а бывший архитектор и профессор, а ныне начальник милиции, виновато молчал. «Все ясно». А потом я слушаю от горожан, что милиция ни на что не способна. Ладно, Аркадий Аркадьевич, как идет борьба с марафетчиками? Кирпичников встряхнулся и, поправив на носу пенсне, ответил. Работа по этому вопросу идет. Но пока никаких положительных результатов не достигнуто. О проблеме зависимости от кокаина и морфина наши медики знают, как и, собственно, люди из старорежимной полиции. В 1916 году были разосланы различные циркуляры о запрете посевов опиумного мака. Это касается особенно азиатской России, в Уссурийском казачьем округе. Но положение на сегодняшний день сложно исправить. У меня катастрофически не хватает людей. А тут еще и Кирпичников бросил выразительный взгляд на Крыжановского. Тот тяжело вздохнул, глядя прямо перед собой. Поэтому результат пока нулевой. А кроме того, Кронштадт для нас закрыт. У них самоуправление и своя милиция. Мы туда не можем приехать. Застрелят. А вы прекрасно знаете, господин министр, что они главные потребители балтийского чая. Какого чая? Не понял Керенский. Наркотического. Это такой весьма экзотический коктейль. Чисто русское изобретение. Водка с кокаином. Человек, выпивший сей коктейль, может не спать несколько суток. Он не чувствует ни страха, ни усталости. Идеальное средство для весьма непростых дел. Особенно на войне. Употребляют его и грабители, и налетчики, когда идут на дело. Но некоторые меры мы все же смогли принять. Например, провели рейд по притонам и предупредили проституток об опасности использования кокаина и морфина. Но это малоэффективно. Скорее для очистки совести. Мало кого сейчас можно испугать пристрастием к наркотикам, когда вокруг можно умереть от пули или голода. Кроме того, некоторые из проституток, видимо, самые умные или ленивые, добавляют опиаты в водку для опаивания клиентов. У них этот коктейль называется «Малинка». «А, так это клофелинщицы в 21 веке», – догадался Алекс Керенский. Слышал он о таких случаях от своих друзей еще в пору студенчества. Действительно, ничто не ново под этим солнцем. «Балтийский чай», — продолжал Кирпичников, — «употребляют не только матросы, но и множество флотских офицеров. Кокс, кошка, марафет — так они их называют. В основном кокаин поставляется к нам из Германии, через Ригу, Псков и из Финляндии, напрямую через Кронштадт. Но я еще раз повторяю, у меня нет никакой возможности разобраться с ними. Абсолютно никакой возможности. Мне в Кронштадт хода нет». «Я вас понял, Аркадий Аркадьевич, я вас понял. Не только у вас нет никакой возможности повлиять на них. Члены Петросовета тоже не могут туда попасть без разрешения. А если и попадают, то только в качестве почетных гостей, а не как руководящие товарищи. Петросовет, как и Временное правительство, вынужден общаться с жителями Кронштадта только через Кронштадтский совет матросских и рабочих депутатов. Даже я там еще ни разу не был после свершения революции. И не тороплюсь. А пока, раз у вас все, то советую вам набираться сил и принимать людей отовсюду, откуда сможете. Например, из числа солдат учебных и тыловых рот, и даже из матросов. Вдруг среди них окажутся сознательные элементы или склонные к сыскной деятельности. Все может быть». Керенский пожал плечами, особо не веря в собственные слова. «Благодарю вас, я так и сделаю», — ответил Кирпичников. «Так, если больше ни у кого нет вопросов или предложений, подкупающих своей новизной, то, пожалуй, я могу объявить об окончании нашего совещания». «Есть один вопрос», — обратил на себя внимание Гальперн. Керенский удивился. «Да, тогда, пожалуйста, Александр Яковлевич, в чем вопрос? Вы упоминали, что собираетесь сохранить железнодорожный отдел жандармского полицейского управления, переименовав его в железнодорожную полицию. Да, я давал такое распоряжение и на днях его подпишу. Но большинство чинов из этого отдела до вашего решения собирались отправить на фронт». «Собирались», — сощурив глаза, подтвердил Керенский. «И что? Но разве, Александр Федорович, это не противоречит духу революции?» «Нисколько. Эти люди будут возвращены в свои управления, но больше не смогут быть начальниками. Их главная функция будет состоять в подготовке людей для милиции. Оказание консультативных услуг, а возможно, если мы не найдем им замену, то они продолжат работать и в прежнем качестве, но уже на благо революции. Вы можете, Александр Яковлевич, не беспокоиться. Самодержавие рухнуло окончательно, и возврата к нему не будет. Это, впрочем, не значит, что мы не должны использовать людей, которые умеют ловить немецких шпионов. Германский шпионаж захлестнул нас, и вы все это прекрасно знаете. А потому, чтобы выполнить наши обязательства перед союзниками, я намерен увеличить штат железнодорожной милиции и принять все меры для борьбы с германским шпионажем. На сегодняшний день в ее штате, согласно данным докладной записки, около 7 тысяч человек. И это на всю империю. Этого явно недостаточно. Мною принято решение уволить всех генералов, которых числится по ведомству 20 человек. Думаю, достаточно будет и одного человека, назначенного из числа армейских офицеров. Я постараюсь найти подходящего. Дальше будет ясно. Я ответил на ваш вопрос, коллега. Да, признал Гальперн, который не нашел, что сказать. Спасибо. Тогда у меня все. Прекрасно. Если на этом все, то по рабочим местам, дорогие товарищи. Захлопали закрываемые папки, заскрипели отодвигаемые от стола стулья, и в скором времени кабинет опустел, оставив Керенского наедине со своими мыслями и делами. После всех этих совещаний, дел и разговоров Алексу страстно хотелось отдохнуть, если не душой, то хотя бы телом. Но Нина Оболенская была ему недоступна, а значит, надо было ехать в номера. Или как тут назывались все эти сауны, эротические массажи, стрип-клубы и прочая побочная развлекуха. Перебрав все перечисленные варианты, Керенский отмел все эти изыски как нереальные. Ехать в публичный дом ему претило, и, откровенно говоря, было страшно и стыдно. Наркоманки, венерические болезни, неадекватная прислуга. Весь этот калейдоскоп разврата дополнялся еще и отсутствием защитных контрацептивов, что вообще лишало всякого смысла данный поход по злачным местам и местным вертепам. А в нынешнем его качестве министр внутренних дел вообще смотрелось гротеском. Это было моветоном и потерей лица из-за глупого поиска приключений на свою тощую задницу. Нет, господа, будем терпеть и работать. Работать и еще раз работать. Впрочем, оставался один, чисто классический вариант отдыха, который и Керенский был в этом уверен, использовал для него истинный Керенский, а именно морфий. Но уж до этого Алекс скатываться совершенно не хотел. Но выход есть из любой ситуации. Например, хорошенько напиться. Очередное вечернее заседание Керенский нагло проигнорировал. Пусть господа франко-масоны сами друг другу выносят мозг, а он уехал в народ. На всякий случай, позвонив Коновалову, он убедился, что тот на заседании. Не повезло. Больше пить было не с кем. Основная масса людей, работавших в юридической консультации в его министерстве, включая приемную, уже разошлись по домам. Но рестораны еще работали, а потому ему туда. Но вот выбор оказался небогат. Известный ресторан «Палкин» стал общественной столовой. Ресторан «Доминик» вроде закрылся. А может, нет? А не поехать ли мне в «Медведя»? И в самом деле, ресторан, находившийся совсем недалеко, на Большой Конюшенной, 27, был весьма приличным заведением и работал допоздна, закрываясь на ночь для случайных посетителей. Вызвав машину, взяв денег и одевшись в шерстяное пальто и кепку, как у Ильича, для завершения образа вождя такой-то революции, Керенский вышел из кабинета. Автомобиль домчал его до входа в ресторан за 5 минут. Швейцар, прятавшийся за дверью, узнал министра и быстро впустил в теплое и ярко освещенное нутро дорогого ресторана.